Разия Оганезова, Катерина Ши. Тихая мелодия осени. Читают Владислав Горбылев и Людмила Быкова. Глава первая. Ярослав. Осень в этом году выдалась особенно дождливой и слякотной. Уже неделю серые тучи висят над высокими домами, поливая город мелкими каплями. Прохожие все чаще прячутся за унылыми темными зонтами, опустив низко голову и смотря себе под ноги. Повезло тем, кто может передвигаться на личном транспорте, хоть под ногами не так мокро. Однако желающих пересесть на свой транспорт с каждым разом становится все больше и больше. От этого происходят большие заторы на дорогах. И тут я для себя находил плюсы. Уже лучше сидеть с комфортом, чем стоять в забитом салоне автобуса. Сегодняшним пятничным вечером я спешил на свидание к девушке, которой совсем недавно сделал предложение. Но погода нужного настроения не давала. Или это я устал к концу недели? В любом случае, Анжелика ждала меня в нашем любимом ресторане. Правда, уже пару раз звонила, уточняя, не пропал ли я где по дороге. Заскочив по пути в цветочный магазин, быстро припарковал машину и с охапкой пушистых роз поспешил в сторону входа ресторана. Однако буквально на полпути столкнулся с девушкой, которая точно так же, как и я, не смотрела на дорогу. Цветы ворохом рассыпались по мокрому асфальту, а я быстро опустился на корточки, желая подобрать уцелевшие. Незнакомка тихо ойкнула, извинилась и стала помогать. Я даже остановился на одно короткое мгновение, чтобы рассмотреть копну рыжих волос, горчичного цвета пальто и тонкие пальчики на бледных кистях рук. Только потом продолжил собирать цветы, которые, к моему несчастью, в большинстве своем больше на роскошный букет не походили. «Извините еще раз», — тихо проговорила девушка, передала мне последнюю розу и поспешила дальше, подтягивая ворот пальто, чтобы мелкие капли дождя не залетали за шиворот. Я же, тряхнув цветами, выбрал те, которые можно было подарить, а остальные просто положил на лавку. Думаю, желающие найдутся подобрать уцелевшие, но слегка помятые цветы. «Ты долго». Анжелика сидела за нашим столиком и недовольно поджимала губы. Но настроение ее довольно быстро изменилось, когда я преподнес неожиданный сюрприз. «Спасибо. Я уже все заказала». «Отлично», — сел напротив нее. «А то жутко проголодался». На часах только 8, но я не только голодный, но и уставший, поэтому просто слушаю о том, как прошел день у девушки, киваю, когда она отпрашивается с подругой в какой-то клуб, и даже обещаю их оттуда забрать. Но это будет в воскресенье, а сегодня я планирую просто выспаться. Обычный, вполне предсказуемый вечер заканчивается крепкими объятиями и поцелуями. С трудом дожидаюсь момента, когда можно просто положить голову на подушку и отключиться. Устал. Как же я устал. Не только физически, но и морально. Кажется на мгновение, что из меня выжили все силы, которые только были. Даже моргать лень, чего и говорить о других телодвижениях. К большому сожалению, ночь не приносит того отдыха и наполнения, которого ожидал. Казалось бы, спал долго, не просыпался, даже не ворочался, а сил от этого больше не стало. С трудом поднялся с кровати, шаркая ногами, добрался до ванной комнаты, чтобы зачерпнуть горсть холодной воды, и никакого желанного эффекта. Когда захожу в пустую и безликую кухню, лишь на мгновение замираю с простой мыслью. А у Петровича сегодня на завтрак обязательно будут блины или оладьи со сметаной. Эта мысль такая быстрая и внезапная, что пытаюсь понять, откуда она вообще взялась в моей голове. То, что Анжелика не готовит и готовить не собирается, я знал. Более того, мы даже условились, что так будет лучше для всех. Она не портит свой маникюр, я не травлюсь тем, что может подгореть. Но хвастовство друга такое яркое, что не могу отделаться от мысли. Я хочу так же. Да-да, мой товарищ и партнер по бизнесу, не жалея силы, рассказывает, как ему повезло с женой. Свадьба состоялась буквально месяц назад. До этого они пару лет встречались, но решили свои отношения узаконить. Я тогда, глядя на них, тоже понял. Пора. Мы с Анжеликой 2 года вместе. Прошли мелкие ссоры, какие-то недопонимания, но в целом остались довольны друг другом. Однако все равно что-то меня гложет. Зависть, как я понимаю. Простая такая, несущественное на первый взгляд, но оставляющее неприятный привкус на языке. Аленка у товарища мастерица на все руки. Он ее постоянно хвалит и всем в пример ставит. Более того, заметил, как и сам начал расти в профессиональном плане. Словно равняется на того, кто рядом. Словно крылья распустил, когда в него поверили. А у меня что? Крылья мои складываются все чаще, а я камнем лечу куда-то вниз. Холодильник закрыл так же быстро, как и открыл до этого. Ничего нового и интересного я в нем так и не нашел. Да и откуда, если не был в магазине неделю, а может даже и больше. Пройдя в комнату, я тихо приоткрыл шкаф и достал из него теплый свитер и джинсы. Пожалуй, этого вполне хватит для того, чтобы дойти до кофейни, которую открыли совсем недавно через пару домов. Говорят, довольно уютное место. Вот и проверю. Собравшись, я взглянул в сторону кровати, где безмятежным сном спала моя девушка. Встанет Анжелика только к часу, а то и к трем. За это время можно горы свернуть. Так, все. Попрошу Петровича больше ничего мне не рассказывать. Это его семья. У меня будет своя. Только совершенно другая. Уже с самого утра было довольно прохладно, но свежий воздух ощутимо бодрил и заставлял голову думать лучше. А мне-то ой, как нужно было. На нашем небольшом предприятии, где я работаю вместе с другом и товарищем детства, идут существенные изменения. Новые руководители меняют коллектив, подбирая его под себя и свои нужды. Я же прекрасно понимаю, что не смогу работать с определенным контингентом людей, поэтому начинаю задумываться о смене вида деятельности. Петрович, к слову, мою позицию принимал и даже накидал некоторые идеи, которые мы сможем потянуть. Одна из них — спортклуб. Помещение для него имеется, ремонт даже частично готов. Оборудование — да, небольшая проблема с ним быть может, но не критичная. Скажем так, когда в деле участвуют два игрока, у которых есть деньги на что-то большее, то и любая цель может быть достигнута. Только если же мы соберемся силами, то придется перенести свадьбу, которая должна состояться через пару месяцев. Я даже попросил Анжелику не торопиться с выбором платья. Открыто сказал о том, что что-то в фирме зреет, но пока должного понимания с ее стороны так и не увидел. Пройдя вдоль дома и свернув в сторону улицы, я уже отчетливо увидел нужную мне вывеску. Что ж, действительно, не так уж и далеко находится место, где можно позавтракать. Последние несколько метров пришлось преодолевать бегом. Пронизывающий ветер принес с собой не только холод, но и капли дождя, которые летели на меня, вместе со срывающимися желтыми листьями. Зайдя в небольшое помещение, где пахло свежесваренным кофе и выпечкой, сглотнул слюну и подошел к прилавку. Глаза мгновенно разбежались в разные стороны. Хотелось попробовать все и сразу, но остановился на стаканчике крепкого кофе, паре слоек с мясной начинкой и попросил положить с собой кусок черничного пирога. Заняв небольшой столик у окна, с наслаждением стал завтракать, плохими словами вспоминая друга. Чтоб ему икалось сегодня. Когда над дверью зазвенел большой колокольчик, оповещая о приходе нового гостя, то я чисто машинально приподнял голову, сразу же обращая внимание на уже знакомое пальто. Девушка, которая вчера столкнулась со мной на улице, стерла с лица капли, оставленные дождем, и улыбнулась Бористе. «Доброго утра», — проговорила она очень тихо. «Чай зеленый с лимоном». «Секундочку», — широко улыбнулся парень и стал выполнять заказ. «Может быть, пирожного? Или булочку? Они у нас свежие». Незнакомка сопротивлялась недолго, заказала себе небольшой пирожок и ушла в другой конец зала. Только потом я понял, что довольно неприлично и долго рассматривал медные волосы и тонкие пальцы. И все. Лица так и не рассмотрел. А теперь уже и не увижу. Девушка повернулась ко мне спиной. Закончив завтраком, я покинул кафе через некоторое время. Но беда была в том, что домой спешить я не хотел, хоть и держал в руках фирменный пакет с логотипом кафе. Надо... Вот еще пару метров, и будет нужный поворот. Когда повернул в сторону дома, то почувствовал поступивший звонок. Достал вибрирующий в кармане телефон, быстро принял вызов. «Спишь?» — уточнил Петрович, но голос у него был до жути серьезным, хоть парень был весельчаком и душой компании по жизни. «Нет», — отозвался. «Что случилось?» «Встретиться надо. Подъеду?» «Жду». Вот и повод нашелся. Не сидеть в четырех стенах. Заскочив домой, оставил в кухне купленный пирог, подхватил ключи от машины на всякий случай, зонт и куртку. Так налегке вышел к подъезду, где меня ждал парень. «Поговорить надо», — произнес он, посматривая на нас и ботинок. «Слить нас хотят». «Откуда знаешь?» Нахмурился, потому что ситуация была не из приятных. «Везде свои уши есть», — философски заметил Петрович, не выдавая своих источников. «Что делать будем?» «Может, пора действовать на опережение?» «Ну а что? Мы достаточно ждали подходящего момента». «Тебя твоя сожрет с потрохами», — отозвался друг. А я нахмурился. «Решу этот вопрос». Друг вздохнул. «Извини, это все нервы. Поехали тогда. Еще раз посмотрим помещение и начнем, пожалуй, действовать». Именно с этого дня вся моя размеренная и понятная жизнь полетела куда-то в пропасть.